Многие говорят, теракт, метро, метро. А ведь он начался с интернета. Он все оттуда скачивал, он все оттуда брал. Мозги у него на это были нацелены, настроены. Химик неплохой, хотя по всем остальным предметам я уже говорил, троечник в этом. А когда он эту бомбу сделал, взрывное устройство, и рассказал об этом, у нас же, кстати, мы же не только сами ведем расследование, я тут подстраховался, чтобы потом меня не упрекали. У нас россияне с их позиции здесь и израильтяне. И, кстати, у нас еще один факт был более такой спокойный, но я всегда и приглашаю евреев для того, чтобы они нам помогли в антитерроре, потому что они очень многое знают. И я счастлив, когда они говорят, в Израиль меня пригласили. У вас, говорят, точно так делают все, как мы по методике. Но и мы у них учимся. Вот поэтому, когда приехали эти специалисты, вы знаете, что они попросили? Наших следователей. Пусть он соберет взрывное устройство. Нам оно не знакомо. И мне докладывает руководитель следственного группы, говорит, он с закрытыми глазами это сделал. Они были поражены. Вот такой человек с повернутыми мозгами. А начиналось с интернета. Хотя в школе с этих взрывпакетов. Как у меня, как у вас, у многих. Мы же умели делать эти взрывпакеты с бумаги и так далее. Вот у него с этого все начиналось. Потом никто не контролировал. А как сейчас оказывается, они уже проверяли это на отдельных людях. Были травмированы люди некоторые. Это не первый его взрыв такой был. Были поменьше, если уж об этом говорить. И милиция почему-то этого не замечала. Но это отдельный разговор, который я сейчас уже попутно поставил по некоторым людям. Вы видите, что мы их потихоньку начинаем вычищать. Тот, кто попадался, начальника метро, охрана, милиционера, который пропустил его, не проверил, когда ему женщина сказала, проверь, да бульбу несет. Тот арестован сейчас, сидит там и так далее. Поэтому мы их потихоньку, начиная от лейтенантов и заканчивая генералами, призовем к ответу. Но интернет в этом плане внес свою лепту. Вот у него компьютер, который был изъят, он напичкан страшными фильмами и вот этими всеми разработками из интернета. Как соорудить какую-то бомбу, взрывчатку и так далее.